бы с ума. Но красавицу мою не отдам я никому. У меня такая одна. Да попали мы в беду. Любишь ты и я люблю. Без тебя ни дня не смогу. И теперь любой другой сразу я даю отбой. Ведь люблю тебя, я люблю. Напрасно так тебя искала, мама. Что делала, наверное, ты не знала. Мою любовь на ночку ты украла. И до утра была со мной. Напрасно так тебя искала, мама. А я не знал, что лет тебе так мало. Ну поцелуй меня, ты мне сказала. И ты уехала со мной. Сказала.